причиной развода я не являлась, но мне было, что сказать на это их взрослое решение, однако я вовремя вспомнила, что мы не одни. Друг Чарли, Билли Блэк, неуверенно смотревшийся в маленьком кресле нашей гостиной, начал подниматься. «Я, наверное, пойду, шериф», — смущенно пробормотал индеец. Тик-так, телевизор был включен, и там шел бейсбол, но почему-то я не слышала ни воя трибун, ни быстрой речи комментаторов. Мою черепную коробку ощутимо вскрывало равномерное тиканье часов, похожие на пульс. Блэк тоже знал про развод и молчал, как и мои родители. «Ну, пока, кроха», — обратился ко мне Билли, так как другие молчали. «Мне нужно вспомнить о своей роли ребенка, о которой я так неосторожно забыла, доверившись этим двоим, а они меня обманули». Я сглотнула ком в горле. «Доченька, я», — взволнованно начала Рене, но я прервала ее быстрым взмахом руки. «Тик-так, тик-так, у тебя не получается, ты не ребенок», — казалось бы, насмешливо тикали они, «ты не похожа на нее, ты не Белла Свон, никогда не страдала вандализмом, но сейчас очень захотелось сломать эти часы». Чарли во все глаза смотрел на меня, его руки были по-прежнему широко расставлены, как будто он боялся, что я вот-вот упаду. «Нет, мне не настолько плохо, я стою на своих маленьких, хрупких ножках куда увереннее, чем они». Тик-так, к черту, резко развернувшись, отчего пышная, нарядная юбочка в бело-зеленую клетку расцвела на секунду пионом, я тихо направилась к лестнице, чувствуя спиной взгляды застывших людей. Быстро преодолевая ступеньки, я судорожно хваталась за столбики перил. Почему мне так страшно? Отчего я бегу? Куда хочу спрятаться? Что со мной происходит? Неужели эта детская психика, которая дремала почти год, решила проявить себя в самый неподходящий момент? Тик-так, это уже было, издевались часы. А, может быть, не часы, а что? Бомба с часовым механизмом, ты знала, что они разведутся? Накрыло меня сознание. Как? Откуда? Ведь ты сегодня видела, буквально пару часов назад, как Чарли поцеловал Рене, возвращаясь с рыбалки. Потом они сидели и смеялись вместе на диване, пока ты мечтала встретиться с бывшими родными в Аризоне, увидеть мужа, дочь, внучку. Кровь бешено неслась по венам. Бах! Правый глаз настойчиво зачесался, такое бывало, когда лопался сосуд. От выстроившихся в ряд мыслей меня заколотило. Я почти достигла детской, когда перед глазами замелькали слова внучки из прошлого. Форкс, Рене и Чарли, развод, Аризона, индеец Билли Блэк, Изабелла Свон, ты попала, девочка. Шагая по дороге в ад, я еще и наслаждаюсь путешествием, Ну что, Валентина Архиповна, будем разбираться? Спокойно спросила мое подсознание, когда я, придавленная страшной догадкой, буквально вползла на слабых ногах в детскую и прислонилась к стене. Будем. Куда деваться-то? Вариантов на самом деле два, даже три, но свое сумасшествие я отмела сразу. Вариант первый. Автор истории про вампиров, кажется, с фамилией Майер, которую я запомнила только благодаря аналогии с именем основателя финансовой династии Ротшильдов, абсолютно случайно, ненароком, так сказать, использовала для своей книги имена и биографию реальных людей, которые жили в этом городе. Только женщина слегка приукрасила настоящую историю, добавив перчинки в качестве вампиров. Может быть, она даже жила в этом городе, поэтому и знала меня и моих родителей. Очень заманчивое оправдание, да только сейчас я начинаю вспоминать некоторое несоответствие. Рене и Чарли, согласно книге, развелись, когда Белли было полгода. Мать просто сбежала из Форкса в Аризону. Этот момент очень не понравился мне, когда я слушала эту историю впервые, поэтому я его хорошо запомнила. Но сейчас мне 11 месяцев, и сегодняшняя сцена не похожа на побег. Чарли знал про развод, в неведении была только я. И, главное, я совсем не похожа на Беллу. Еще одним камнем преткновения в этой легкой для психики версии была банальная американская жажда оригинальности и права имени. Ну не могла эта Майер так запросто взять и скопировать чужие жизни, не изменив даже фамилии. Наша маленькая, ничем не примечательная семья, не объект для публичности. Первым бы пошел в суд Чарли, который был человеком закрытым и не стал бы мириться с тем, что его дочь стала известна, как героиня книги о каких-то упырях. Но второй вариант не нравился мне совсем. Он походил на какой-то розыгрыш, и я бы уже начала смеяться, не будь я сейчас в теле годовалого ребенка, который, к слову, родился в 1987. Демиурги, это ведь создатели мира, да, продолжала щебетать Нюта. «Мне кажется, что каждый автор по-своему творец, особенно автор, который написал что-то такое, что затронуло много душ людей. Ведь каждый раз, читая, человек как будто переносится в новую вселенную. Автор вкладывает в свое произведение свои мысли, душу, фантазии, а читатель насыщает книгу своими чувствами, он оживляет героев в своем сознании, ассоциируется с ними. Лично я представляла себя Белой. Хотела бы я быть на ее месте. Нет, я же не хотела быть на этом месте. Мне даже не понравилось, что Аня мечтала о подобном. Все, чего я хотела на тот момент, это умереть побыстрее, чтобы не занимать место возле аппаратов жизнеобеспечения, отнимая у кого-то шанс, чтобы не быть запертой в собственном теле. А вместо этого ты сама получила шанс на новую жизнь. Теперь ты в другом теле, внезапно дошло до меня. И вы не так уж не похожи с этой Белой. Обе старомодные и жертвенны, хотя ты уже без фанатизма. Год без движения в коме совсем не улучшил твой характер. Да, Валя, ты хочешь жить. Да, хочу. И мне плевать, предстоит ли мне судиться с автором бестселлера, которая нагло возьмет для своего сюжета эту биографию. Или мне придется встретиться с вампирами, которые через 14 лет должны приехать в этот город. Если будет суд, то компенсацию по нему я пущу на колледж, а если будут Каллины, тяжелый вздох. Вот сначала своими глазами этих беженцев из морга увижу, а потом подумаю, чем они могут помочь медицине в целом и мне в частности. Доктор Карлайл, наверняка, хоть раз, но заканчивал Гарвард и проходил стажировку в Швейцарии. А какой у него опыт врача и стаж в хирургии? Мое дыхание перехватило, глаза заблестели, и я поняла, я уже не против. Нет, не так, я хочу познакомиться с Эдвардом Каллином и его семьей, особенно с Карлайлом, хотя можно просто с Карлайлом. К черту Эдварда, это точно не мужчина моей мечты. Из-за своего молодого вида он мог разве что ассистировать при закрытых травмах. Он не сдерживается от вида крови, о чем с таким хирургу разговаривать. А вот Карлайла я могу удивить. Достаточно того, что я помню всех нобелевских лауреатов по физиологии и медицине вплоть до 2008 года, я знаю о новых препаратах, их свойствах, плюсах и минусах современных методик, которые только предстоит придумать в этом мире. Боже, да я могу посоревноваться с самой Элис в прогнозировании курса рубля и его соотношения к доллару. Я знаю, что 30 июня 2002 года Бразилия обыграла сборную Германии 2-0 и стала пятикратным призером чемпионата по футболу. На одном этом знании я могу заработать миллионы, сделав одну ставку в несколько долларов. Почему я не задумывалась об этом? А сам вирус вампиризма, на что он влияет? Как столь быстро и кардинально может изменить живую плоть? Их тела перестали стареть и расти, то есть остановилось развитие клеток, но что-то же перерабатывает полученную кровь в энергию. Куда деваются продукты распада? Эдвард съел кусок пиццы в столовой, что будет с этим куском, если его тело принимает только жидкую пищу? Вопросы, вопросы, вопросы. Я прикрыла ладошкой рот и прошептала еле слышно. Спасибо за то, что я жива, здорова и у меня есть путь, по которому я могу пройти. Даже если это дорога в ад, я буду наслаждаться путешествием и интересной компанией. Хорошо быть бесстрашной, когда никто не пугает. С. Белла, родная, ты точно не хочешь взять игрушки? Рене смотрела на меня с сомнением. Боже, ну зачем нам этот детский мусор? Разве что забрать с собой этого красивого фарфорового мальчика, в которого я буквально влюбилась, когда впервые увидела это чудо на витрине маленького антикварного магазина. Игрушка была новой, не старинной, и это было хорошо видно по качеству фарфора и мягким переходам цвета, хотя сама кожа была непривычно бледновата, на мой взгляд. Темные глаза цвета спелой вишни были особенно хороши и были не наивно распахнуты, как у большинства подобных кукол, а немного прищурены, что заставляло думать, что этот милый мальчик сосредоточен на решении какой-то загадки. В общем, я не просила эту куклу, но Чарли, заметив мой интерес, тут же решительно вошел в магазин. Хозяин антикварной лавки быстро узнал моего отца и сделал хорошую скидку такой очаровательной девочке, как я. Мальчик-мыслитель был бережно упакован в коробку, повязан золотистым бантиком и вручен папе, так как ростом превосходил махонькую меня. Я была в восторге. Никогда не видела фарфоровых кукол мальчиков, да с таким мастерством сделанных, так что тут прямо налюбоваться не могла в первый день. Нет, какой красивый. Вернувшаяся в этот же день из Аризоны Рене была тоже восхищена подарком, хотя в куда больший восторг ее привел новый домик в Фениксе. Я была уже наслышана о нем. Одноэтажный просторный домик в стиле ранчо, две ванны, детка, восторженно описывала мама, не замечая, как поморщился Чарли. И кухня такая большая и светлая, и окна выходят прямо на восток, а какая там погода, милая. На твой день рождения уже передали солнечную погоду. Да что я говорю, там почти всегда солнце. Тебе там понравится, гарантирую. После того, как я окончательно успокоилась и привела мысли в порядок, я вышла к родителям, и мы долго говорили о семейных ценностях, о любви, о том, что обманывать тех, кого любишь, нельзя и так далее. Я сумела развернуть беседу так, что все эти правильные вещи в основном говорили они, а я с наивным видом задавала наводящие вопросы. «Мама, я возьму только Тутти, я хочу, чтобы он стоял в моей комнате». «Да-да, я назвала куклу в честь наследника трех толстяков, и что, никто из моих родителей не читал советскую сказку Юрия Олеши, так что вопросов по поводу имени фарфорового друга с живыми глазами мне не задавали. Всего лишь очередной каприз маленькой девочки. Ну и чудненько». Проводив взглядом маму, которая унесла моего Тутти, я в последний раз осмотрела комнату на предмет любимых вещей. Большой деревянный шкаф, зеркало в старинной раме, детская кроватка, кресло-качалка, в которой успокаивала меня Рене, когда у меня резались зубы. Комната дышала теплом и покоем. Наверное, я буду скучать по этому дому, этому городу, и даже погоде. Согласно последним прогнозам погоды, которые ежедневно проверяет Рене, следующий дождь в Фениксе обещается только в феврале, хотя и тогда температура не должна упасть ниже 77 градусов, имеется в виду по Фаренгейту, что равно 25 градусов Ц. Такой жаркий климат для меня, коренной сибирячки, выглядел несколько пугающим, но я внушала себе, что не получу рак кожи, если займу себя чем-то полезным. Планы были грандиозными. В отличие от книжной Беллы, я не была неуклюжей. Гимнастика, ежедневные зарядки на растяжку и равновесие дали свои плоды, чему я была несказанно рада, понимая, что проблема была не в смещенном центре тяжести, а в невнимательности родителей, которые вовремя не обратили внимания на плохую координацию ребенка. Таким образом, я планировала с 4 лет записаться на упрощенные уроки балета. Можно было бы подождать пару лет и записаться на бальные танцы, но, когда я посмотрела на шлепанцы и сланцы, которые мне вручила счастливая Рене, я поняла, что от детского плоскостопия меня отделяет максимум год, и если я не хочу проблем со спиной, то я должна либо срочно объяснить молодой мамаше, что мне необходима обувь с супинатором, либо искать молчаливые методы решения. Одной из лучших профилактик от плоскостопия, если мне не изменяет память, является балет или ходьба на носочках. Балет также был полезен для фигуры, прекрасно влиял на связки, осанку, делал походку легкой, а движения грациозными. Я свон, в конце концов, сван, лебедь. Но пока мне в скором времени грозило детское чистилище, детский сад. Честно сказать, я была по-настоящему удивлена фактом, что в Америке почти нет декретного отпуска. Мамочкам дают 1,5 месяца, чтобы прийти в себя после родов, а потом малыш, которому всего лишь 6 недель, отправляется в детский сад, где таких червячков от 5 до 100 на здание, и это только младшая группа. Привозит детей, не знающих, что такое настоящий дом, и мама в 7 утра с котомочкой, в которой одеялка, памперсы и бутылка со смесью, а забирают 7:30 вечером. Услышав подобное, я поняла, как мне повезло в первый год жизни, что Рене не искала работу, не представляла себя в этом садике. Но, скорее всего, придется смириться с этим, как с неизбежным злом. Ладно, в садике тоже можно найти плюсы. То, что я их пока не вижу, это другой вопрос. Но это не значит, что я не буду их искать. Если мне станет скучно, я всегда смогу уйти в себя, освежая воспоминания и полученные в прошлой жизни знания. Но не думаю, что этот этап американского образования окажется таким бесполезным. Это будет хороший опыт общения со сверстниками. Я смогу попытаться проникнуться этой культурой, где дети с облегчением покидают отчий дом, едва закончив школу. Мне нужно стать своей в этой стране, потому что мой менталитет, мой образ мыслей остался российским, я бы даже сказала советским. Все-таки многое зависит от детства. И если я не хочу еще больше выделяться из коллектива, мне стоит постараться хотя бы понять, что движет моими новыми соотечественниками. Интересно, вампирам не скучно постоянно ходить в школу? Представив на миг, что каждые 5 лет я хожу на одни и те же уроки в школе, я искренне посочувствовала бессмертным. «Детка, спускайся, папа уже ждет нас внизу». Громкий голос Рене прервал мои мысли. «Ну вот и все, я уезжаю. Аризона, держись, Аризона». Полет я почти не запомнила, никогда не любила воздушный транспорт, а на стресс мой юный организм реагировал весьма специфически, он впадал в спячку. Проснулась я, когда мы уже получали багаж в аэропорту Скай-Харбор. Именно здесь нас с семьей обычно встречал Алекс. Через 10 лет этот аэропорт будет выглядеть почти точно так же, насколько я могу судить по воспоминаниям. Интересно, тут уже есть небольшой музей авиации, или его организовали позже? Я вертела головой во все стороны со всей детской непосредственностью, на которую была способна. Родители, глядя на мое любопытство, лишь улыбались и тихо переговаривались. Мы выглядели типичной американской семьей, но, к сожалению, это было не так. Единственным связующим звеном в нашей маленькой группе была я. Со вчерашнего дня моих родителей уже не связывал брак. «Белла, крошка, в чем дело?» Рене первая заметила, как мой ажиотаж от нового старого места сменился грустью. «Тебе не жарко?» – с тревогой спросил папа. «Нет, все хорошо, я просто устала». Я на самом деле чувствовала себя уставшей, но не в том смысле, в котором подумали родители. Если мои физические силы восстанавливались легко, то где черпать моральные, я не могла придумать. Таким образом, на меня стали накатывать то приступы почти необоснованного воодушевления, во время которых я строила наполеоновские планы на жизнь и встречу с прошлыми родными, которые казались как никогда близки, то впадала в уныние от скорой перспективы детского сада, младшей школы и наполнялась неуверенностью в своих силах относительно встречи с Каллинами. Дошло до того, что, засыпая недавно, я услышала предложение Рене обратиться к детскому психологу. Чарли сразу отмел эту глупую идею, но я видела, как сильно он беспокоится обо мне. «Конечно, ты устала, этот полет меня тоже вымотал, но ничего, скоро мы будем дома, и ты увидишь детскую. О, она просто прелестна. Маленькая комнатка принцессы», – щебетала Рене. «По ней никогда не было видно, что она вымотана. Она чем-то напомнила мне Наташу Брагину. Интересно, Данил выжил в той аварии, как она сама? Родила ли ребенка?» Вспоминая эту теплую чету, я не могла не желать им счастья. А ведь Рене, согласно книге, тоже найдет свое счастье. Бейсболист Фил, кажется, а Чарли, найдет ли он замену, полюбит ли вновь? Вопросы, на которые могла ответить только жизнь. Я посмотрела на родителей. Может быть, и хорошо, что они развелись. А завтра в 7 мы поедем в ботанический сад Феникса. Позже просто смысла нет ехать, продолжала Рене. Кажется, я ее прослушала. Ты уверена, что Беллус встанет в 6 утра, чтобы посмотреть на кактусы? Насмешливо спросил Чарли, морщась на ярком солнце. Что, в 6 утра? А как же моя зарядка? Обычно я делала ее именно в это время, пока родители спали. Ботанический сад Феникса включает в себя не только флору Аризоны, но и фауну, уверена, словно по буклету, продекламировала Рене. Дорогая, серпентарий, тоже не предел мечтаний ребенка. Тем более, этот сад ей все равно не пройти, даже если мы приедем туда в 4 утра, 59 гектаров по такой жаре не одолею даже я. Кажется, Чарли тоже смотрел рекламный буклетик. В ботанический сад я не ходила, и мне было бы довольно интересно посмотреть даже на кактусы, но почти 60 гектаров и палящее солнце мягко намекали, что до будущей весны кактусы никуда не денутся, а я пока подрасту, натренирую свои цыплячьи ножки, да именно весной, насколько мне известно, идет массовое цветение растений. Завтра там делать однозначно нечего. Тогда можно сходить в Папаго, Белла никогда не была в зоопарке. Я слышала, у них есть машинки для детей, на случай, если она устанет. Мама победно вскинула подбородок. В зоопарке этом я уже была, но не в этой жизни. 10 лет назад мы ходили туда всей семьей, показывая маленькой Анечке огромную коллекцию животных, которые населяли тропики. В принципе, неплохое место, но завтра я бы предпочла более пассивный отдых. Непонятно, как быстро я пройду акклиматизацию. Мама, ты обещала, что скоро мы пойдем на пикник, напомнила я Рене, пока она не предложила еще что-то. О, а это чудесная идея, воскликнула она. Мы поедем в Энканто, там можно покататься на лодочках и посидеть в тени пальм, а ты, Чарли, можешь порыбачить, я слышала, там водятся окуни, самые и даже форель. Кажется, в прошлый свой приезд Рене обошла весь город. Она прекрасно ориентировалась в этом мегаполисе, знала самые большие магазины, парки, кафе и рестораны. Мне по дороге купили мороженое, и всю дорогу я ела сладкое лакомство, рассматривая такой знакомый и одновременно чужой город. Домик мне приглянулся. Он не был большим, но мне определенно нравилось то, что теперь мне не нужно будет каждый день преодолевать лестницу на второй этаж. Что уж говорить, для годовалого ребенка я совершала подвиг, забираясь туда без помощи родных. Детская была светлой и милой, но я решила, что, если убрать розовые занавески, жить здесь станет несравнимо приятнее. Над планом их устранения можно подумать позже. В конце концов, пора вспомнить, что я ребенок, и мне свойственно немного шалить в силу возраста. Может быть, вырезать эти милые цветочки и подарить их Рене в виде носовых платков, будет, чем вытереть слезы, когда она поймет, откуда я взяла ткань для своей поделки. Я обдумывала этот план, уже засыпая, когда мне в голову пришла странная мысль. Интересно, а вампиры плачут? Мне снился первый день в школе Форкса. Множество новых лиц, множество заинтересованных взглядов. Я сидела в столовой, и смутно знакомый мальчик с ярко выраженными проблемами кожи говорил мне что-то о школьной стенгазете. Слушала его невнимательно, рассеянно улыбаясь, и кивала не в попад. Я высматривала кого-то и не могла найти. Кого? А, вспомнила. А где Коллины? Спросила наконец, ни к кому определенно не обращаясь. Может быть, сегодня был солнечный день, и они прогуливают школу? Какие Коллины? Нахмурился светловолосый паренек с голубыми глазами. Что значит «какие Коллины»? Я всматривалась в лица людей и видела их искреннее непонимание. Оглянувшись, я поняла, что на меня уставилась вся столовая. Чувствуя, как щеки заливает безнадежный румянец, я попыталась объясниться, но ничего не приходило в голову. Мысли путались. Я, Белла, просыпайся, мы идем на пикник, ты помнишь? Напевный голос мамы вырвал меня из сна. Да уж, точно, пикник. До школы Форкса мне как до открытия, что язва желудка вызывается бактерией Хелицобактер пилори, а не стрессом. Я посмеялась над собой и собственным подсознанием, которая решила подкинуть мне идеальный вариант событий, в котором Коллинов не существует, и моя жизнь не будет висеть на волоске, зависимая от самоконтроля столетнего подростка. В прекрасном настроении, подсчитывая плюсы и минусы от существования вегетарианского клана вампиров, я отправилась на пикник вместе с родителями. Чарли тихо бурчал, что с такой жарой можно спокойно жарить яичницу на кепке, а я ловила себя на мысли, что после промозглого Вашингтона солнечная Аризона кажется все более соблазнительной. Мне даже нравился горький, но приятный смоляной запах криозота и пронзительный хор вечерних цикад, перистые кроны тропических деревьев вместо привычного уже мокрого папоротника и огромные, как будто выгоревшие, небо без единого облачка. Непривычно, но яркие краски рыжего, коричневого и желтого действовали на меня вдохновляюще. Они как бы призывали проснуться, выйти из своего коматозного состояния и познавать этот прекрасный мир, похожий на четвертую планету от Солнца. Мы быстро доехали до места пикника. Энканто парк – это государственный парк, расположенный в самом центре Феникса. Это оазис. Его территория имеет площадь 222 акра. Рене не соврала ни на грамм. Тут действительно можно было взять удочки и снасти и рыбачить, но Чарли сказал, что не собирается брать в аренду то, что верно ждет его в Форксе, а карпы и форель тут наверняка шуганные. И я была склонна с ним согласиться, так как в этот выходной день тут буквально на головах стояли дети, бегали парни и девушки в спортивных костюмах, кормили уточек пожилые пары и катались на лодочках влюбленные. Парк был весьма популярным, и нам с трудом удалось найти, где уединиться в тенечке. Рядом была детская площадка, поэтому я решила, что место было выбрано Рене намеренно. «Белла, почему бы тебе не пойти поиграть с детьми? Может быть, с кем-то подружишься?» Бодрый голос мамы подтвердил мою догадку. «Ха, ставлю свой первый доллар, что как минимум 40% из этих потенциальных друзей едят козявки». Заметив парня, который только что забрался на горку и засунул палец в нос, инспектируя его с видом нефтяника, я вздохнула. «Нет, не 40%, а все 50. Как скажешь, мам». С видом великомученца я поплелась в сторону детской площадки. Чарли смотрел на меня сочувствующе. Да, он тоже неуверенно ощущал себя в большой компании. Дома он расслаблялся и часто шутил, но в основном держался отстранено. Энда, интроверт я в папочку. Хмуро обводя взглядом детский муравейник, я пыталась выявить самое адекватное лицо среди мелькающей и визжащей детворы. И тут я услышала девочку. «Отстань от меня, жердяй!» Отбивалась кроха. «Что ты сказала?» Рявкнула реально перекормленное чадо. Конфликт между толстым мальчиком лет 5 и светловолосой девочкой, которой было от силы 2, мог и не привлечь мое внимание, не говори последнее на чистом русском. «Батюшки, наших бьют!» Взревела во мне душа патриота, и я помчалась помогать предполагаемой соотечественнице, понимая, что с такой весовой категорией справлюсь только за счет скорости и эффекта неожиданности. Я со всего маха впечаталась в парнишку, прыгая ему на спину. Пошатнувшись, он плюхнулся на землю, благо не на меня, а вперед. Девочка, которую мелкий бугай до падения держал за косичку, ошеломленно уставилась на меня. Ой, оглянувшись на поверженного, я убедилась, что тот просто в шоке, и видимых травм нет. Оно и правильно, я тоже упала мягонько. Время вокруг нас троих будто замерло, а за пределами нашего пятачка я видела, как к нам уже бежали Рене, Чарли и еще какая-то дородная тетка. «Тони, мальчик мой, что же это такое?» — голосила последняя на весь парк. Я поморщилась. То есть, когда чедушка обижала девочку, мамаша не волновалась, а как прилег на травку, так она сразу всполошилась. Первым к месту событий подбегал папа, и у меня созрел гениальный по простоте план. Подпрыгнув на мягкой попе американца, я громко гаркнула в лучших традициях полицейской академии. «Луки за голову! Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, мазеты будет использовано платив вас в суде. Ваш адвокат мазет присутствовать при допросе. Если вы не мазете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Если вы не гражданин США, вы мазете связаться с консулом своей страны, прежде чем отвечать на любые вопросы. Вы понимаете свои права?» У подбежавших родителей глаза были по тарелке. Чарли так вообще застыл статуей. «Мам, я не хочу в тюрьму», заревел белугой подо мной задержанный. Чарли Свон, помощник шерифа города Форкс, штата Вашингтон, согнулся пополам и просто неприлично для общественно-культурного места заржал. «Чарли, я смотрел, как удаляется понурая фигурка дочери». Общение со сверстниками не сильно вдохновляло ее. Ей всегда больше нравилось общаться со взрослыми. И чем разумнее и серьезнее эти взрослые были, тем лучше. Стоит только вспомнить, какой веселой она была, когда я привел ее к себе на работу. В участке моя девочка всех буквально покорила. Джон, наш шериф, даже дал ей свой значок, чтобы она его нарисовала. Белла не стала мучиться с прорисовкой шестиконечной звезды, хотя Стен, мой друг, шутливо предлагал ребенку свою помощь в подделке шерифского значка. Но Белла вежливо отказалась. У нее был свой план. Моя дочь просто взяла лист бумаги, карандаш и, плотно подложив под бумагу звезду, начала быстро закрашивать проступающую рельефную поверхность. От ее простых, но немного неловких действий, бумага точно копировала шерифский жетон. У нас с ребятами глаза на лоб вылезли, когда мы посмотрели на результаты ее трудов. «Свон, твоя дочь чертов гений, ты знаешь», – ошеломленно пробормотал старый Джон, разглядывая рисунок Беллы. Я сглотнул. «Надеюсь, я смогу воспитать ее так, чтобы она не стала гением криминальным. Вот видишь, Чарли, вырвала меня из недавних воспоминаний жена, то есть бывшая жена. Белла здесь почти освоилась. Ей тут нравится. Скоро она найдет тут друзей и будет». Она запнулась на полуслове. «В чем дело?» Я обернулся и в тот же миг увидел, как моя дочь на большой скорости несется в сторону сцепившейся парочки детей. Не раздумывая, я побежал за ней. У меня чуть сердце не остановилось, когда Белла запрыгнула на спину бугаю лет 5 втрое шире ее по комплекции. Парень упал вперед, а голова моей девочки опасно дернулась. «Господи, Белла!» — это кричала испуганная Рене, бегущая вслед за мной. Белла потрясенно посмотрела на мальчика, потом куда-то в сторону и, наконец, оглянулась на меня. Быстро улыбнулась и подпрыгнула, не слезая с парня. Ее звонкий голос заставил притихнуть детей на детской площадке. «Луки за голову! Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, мазетой будет использовано платив вас в суде. Ваш адвокат мазет присутствовать при допросе. Если вы не мазете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Если вы не гражданин США, вы мазете связаться с консулом своей страны, прежде чем отвечать на любые вопросы. Вы понимаете свои права, я словно налетел на невидимую стену. Что? Моя дочь только что дословно повторила правила Миранды, Англ. Миранда Варнинг, юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное. Правило Миранды возникло вследствие исторического дела Миранда против Аризоны и названо именем обвиняемого Эрнеста Миранды, чьи показания были исключены из материалов дела как полученные в нарушение пятой поправки. Миранда, тем не менее, был осужден на основании других материалов дела. Я просто не мог пошевелиться и тупо смотрел на суровую дочку, которая нетерпеливо подпрыгивала на задержанном. Оглянулся на Рене. Она тоже стояла, открыв рот. Упитанная женщина, подоспевшая к окончанию фразы, беспомощно разевала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Первым, кто обрел дар речи, стал, на удивление, парень, которого уронила моя непостижимая дочка. «Мам, я не хочу в тюрьму», зарыдал он, не делая даже попытки сбросить с себя горе полицейского. Белла состроила недовольную мордочку, как будто ждала такого же четкого ответа, в стиле «Да, понимаю, я гражданин США, и когда вы отвезете меня в участок, я позвоню своему адвокату». Представил на секунду эту картину, и это меня просто добило. Я заржал, это было похоже на истерику, но я успокоился, почти. Разогнувшись после приступа смеха и утерев выступившие слезы, я унял взбешенную мамашу поверженного круглика. Показательно погрозил пальцем дочери, которая смущенно ковыряла ножкой пол и рассказывала, как увидела, что мальчик обижает и дергает за косичку девочку, а та умоляет ее отпустить. По словам дочери, Белла решила, что они играют в преступника и жилтву, а в такой игре просто необходим коп. И так как у тебя, папа, есть шлифский значок, на этом моменте Белла с превосходством взглянула на маму мальчика, но я не стал перебивать дочь и говорить, что ее нарисованный значок остался где-то в Форксе, то я поняла, что лоль полицейского моя. Скромно улыбнувшись, маленькая хулиганка спрятала хитрые карие глазища за пушистыми ресницами. Ангелочек, женщина, которая недавно орала что-то про своего бедного побитого Тони, побледнела. Она явно подумала, что шериф, я, и после показаний девочек расклад явно не в пользу ее мальчика. В этот момент к нашей группе подбежала взволнованная молодая девушка со светлыми волосами, очень похожая на нашу жилтву. «Света, где ты была?» Выяснилось, что это старшая сестра Светы, которую отправили погулять с ребенком. Заговорившись с друзьями, Анастасия упустила шуструю сестренку среди субботней толпы. Я представил на мгновение, что потерял Беллу в этом мегаполисе, и по моей спине прошел холодный озноб. Пусть говорит, как взрослая, пусть делает зарядку, пусть смотрит канал культуры вместо мультиков и рисует шерифские значки. Пусть, только, чтоб на виду, живая и здоровая, а больше не прошу. Господи, моя прекрасная жизнь, главное, не сглазить. В книге несколько раз упоминалось, что Белла Свон была дамочкой несчастной. Удача отворачивалась от нее, ноги путались, очаровательный румянец мешал врать в лицо людям, стеснение и природная скромность препятствовали заводить новые знакомства, и вообще жизнь в Фениксе, по ее же словам, была скупа на события, скучна до зубовного скрежета, короче, необъятно однообразно. Безбожная ложь и гнусные инсинуации. Первый год после рождения еще можно было назвать не особо счастливым, но последние 15 лет моя жизнь была настолько прекрасной, что я каждый раз ловила себя на мысли, что боюсь сама себя сглазить. В садик меня устроили особый. Частные ясли для русских иммигрантов приняли новую подружку Светланы Казанцевой легко и дружно. Там я стала официально билингвой, человеком, который одинаково хорошо владеет двумя языками, потрепала нервы нянюшке, порезвилась на тихом часу, рассказывая детям истории Киплинга, и вместе со Светкой переболела высокозаразным заболеванием варицелла-зостер, в простонародье именуемым ветрянкой. После легчайшей формы этой заразы в Аризону прилетела бабушка моей закадычной подруги Светы, с которой мы после истории с Тони были буквально не разлей вода. Старой бабушке было скучно сидеть дома без дела, так что в тот же день Свету забрали из садика, и можно было уже биться головой об стену, но Таисия Степановна приняла подругу внучки как родную, и после скромной просьбы мамы присмотреть за мной, так как без Светы я ходить в садик отказалась наотрез, Она даже обрадовалась и стала нашей общей няней. Бабушка-то я была неподражаема. Она никогда ничему не удивлялась, даже моим тараканам, и не ругалась. Даже, когда нас нужно было откровенно драть ремнем. Чувствую, ее бабушка, а, может быть, и матушка учились в Смольном. Например, когда мы таки разрезали мои цветочные занавески и сделали из ткани красивую розу для Тутти, она лишь улыбнулась и сказала, что пора учить барышень шить и вышивать. Гладь и крестик нам не пошли, а вот мишек и кукол мы со Светкой нашили приличную гору. И хоть я знала, как делать кукол тильт, секрет покраски белой ткани с помощью смеси кофе и клея я придумала как бы случайно после нескольких проб и ошибок. Первая декоративная кукла вышла, даже с помощью бабушки Таи, немного косой, но, восхитившись эффектом, мы тут же принялись за вторую. Фабричных поставок мы делать не могли, но нашими поделками быстро заинтересовался игрушечный магазинчик, который стал скупать наше творчество мелкими, но оттого дорогими партиями, на что мы стали небедно для детей жить. Продавали в магазине по цене вообще бешеной, но мы не роптали. Вообще вопрос денег не стоял особо остро. Оказалось, что мой дедуля со стороны матери был небедным дядей, который зарабатывал на хлеб с черной коркой брокерством. Роб Хиггинботом ушел от бабушки Мири, когда Рене было 14. Развод был громким. Судьба после него у супругов была противоположной. Мать Рене ушла в свое горе, 3 года почти не занималась дочерью, и была на грани самоубийства, но пьяный водитель прервал ее жизнь первым, а Роб после развода уехал в Нью-Йорк, устроился брокером и жил припеваючи до самой смерти бывшей супруги. Отношения между отцом и дочерью до сих пор были натянуты, что не мешало моей матери принимать финансовую помощь от Роба. Мне про дедушку не рассказывалось, историю семьи я узнала, подслушав посиделки Рене с подругой. Поэтому, когда мама открыла дверь голубоглазому дяде и приказала, а не попросила меня пойти в детскую, я улыбнулась и помахала импозантному дедуле рукой. Нахмуренные брови взлетели, и деда попросил разрешения хотя бы обнять меня, а мне, Лисе, это только и надо было. «А ты мой добрый дедуля?» «Да», — ласково спросила хитро папая трехгодовалая я, глядя в знакомые глаза цвета неба. «Все, старика можно было лепить пластилином, он бы не сопротивлялся». После я показала растроганному дедушке свою комнату, куклу, альбомы с рисованием, сшитые поделки, маленькую заначку из карманных денег, которая подозрительно пополнилась на сотку баксов после приезда дедушки, свои любимые сказки, которые тут же ему зачитала, и много всего-всего, что в один день возвело крепкий мостик между дочерью и отцом и между дедом и внучкой. Потому что, в сущности, деньги ничего и никогда не определили бы в жизни Рене. Конфликт нужно было решать теплом и любовью. С тех пор дедушка многим нам помогал, а после некоторых моих метких и разумных замечаний, перестал вкладывать в рубль. Это он правильно сделал накануне развала СССР. Он же, не спрашивая, поставил с моей отмашки на Бразилию в 2002 году, так что на моем личном счете теперь лежит и умножается кругленькая сумма, на проценты которой я живу последний год очень счастливым школьником, способным позволить себе любые курсы и кружки, а в перспективе – Гарвард. Но тьфу-тьфу-тьфу, пока только кружки. Кстати, о них. Я и раньше себе в них особо не отказывала. Рене вкладывалась в меня по полной, но пока это окупалось. На балет я таки пошла ровно в 4, да еще и умудрилась затащить туда Светку, аргументируя тем, что американским коровам до нас, русских балерин, как до Парижа на мамонте. Записались мы на упрощенную версию, где сильно нас не убивали, но, честно говоря, иногда я вскакиваю среди ночи от приснившегося прокуренного голоса миссис Харборд. 5-я позиция. Правую ножку в замочек. Пятка рабочей ноги соединяется с носком опорной ноги. Коленки вытягиваем до конца. Живот в себя. Корпус подтянут. Вы как сонные мухи. БРРР. Через 2 года мы сбежали. Бежали мы недалеко, ровно до соседнего корпуса бальных танцев. Там, протанцевав 4 года и не особо напрягаясь после балета, мы завоевали пару призовых мест на региональном детском уровне и, дружно посовещавшись за вкуснейшим тортиком, поставили галочку в плане на жизнь напротив танцев, ушли искать себя в музыкальной школе. Света выбрала гитару, а я, отвергнув совет Рене по поводу фортепиано, трепетно взяла в руки скрипку. Этот инструмент всегда нравился мне. По моим тогдашним расчетам, скоро в Аризону должен был приехать Алекс, который был как раз известным в классических кругах скрипачом, и я надеялась, что таким образом я нашла бы повод повидаться с семьей. прошлой семьей. Каково же было мое удивление, когда, мельком проезжая мимо знакомого адреса, накануне их приезда я увидела чужой дом, абсолютно другой, и людей, счастливых, беззаботных, но чужих. Уже вечером, устроив мозговой штурм себе лично, я поняла, что это совсем другой мир, схожий с нашим, но меня в нем быть не может, по всем законам физики. А если нет меня, нет моей дочери, внучки, возможно, даже Леша погиб раньше. Таким образом, погоревав с неделю, никому ничего не рассказав, я провела траурную черту к своей прошлой жизни и навсегда перестала называть себя Валей, даже мысленно. Тем более, жизнь Белый Свон была куда интереснее предпенсионного существования бабушки Валентины. Занятия скрипкой были моей отрадой, и, хотя приходилось терпеть мозоли на руках да вечный синяк у подбородка, я не роптала. Через 4 года занятий мы со Светой получили гран-при на конкурсе в Калифорнии, и нам даже были обещаны всевозможные бонусы при поступлении в почти любой музыкальный колледж. Но после победы, дружно отпраздновав красивым маникюром, мы беспечно забросили инструменты, чем вызвали искреннее непонимание родственников и преподавателей. Света тянула меня в художественную школу, а я мечтал освоить искусство фотографии. И впервые за 13 лет веселого и нерушимого тандема наши пути разошлись. Я видела, что мои художественные таланты заканчиваются ровно на прорисовке амебы обыкновенной, а Света вечно рисовала такие шедевры, что мне было стыдно даже за свои геометрические узоры на полях тетради. Света тоже уперлась рогом, так как страдала повальным невезением относительно всего, что касалось электроники. Бытовые приборы, телефоны и даже мой несчастный полароид пали в неравном бою с моей антитехничной подругой. Промотавшись полгода по разным студиям, снимая и рисуя одни и те же пейзажи, пустыни Сонора, Гранд Каньон и водопад Хавасу, а также лица родных и знакомых, мы, наконец, забросили кисти и пленки куда подальше и пошли в черлидинг собственной школы. В последней, несмотря на повальную занятость на курсах, что у меня, что у Светы, все было прекрасно. Учились мы в разных классах, так как подруга была на 1,5 года меня старше, но это не мешало нам быть гениальными девочками и любимицами преподавателей, которых часто ставили в пример отстающим. Жаль, что скоро она уедет в колледж. Вообще со Светой мне нереально повезло. Она была веселой, умной и талантливой девчонкой. Рядом с ней я всегда чувствовала себя моложе своих реальных лет. Наша встреча наверняка не случилась в книге, но в этой жизни я была настолько благодарна Рене за тот поход в парк, что даже взяла над мамой негласное шефство. Рене стала моим личным проектом. Я всегда относилась к ней, скорее, как к дочери. В этом мы с книжной Белой были схожи. Мама была наивной, как ребенок. Сначала я сквозь пальцы смотрела на ее короткие романы, но, когда я услышала ее сдавленные рыдания после очередного разрыва, я стала внимательно следить за всем, что касается ее личной жизни. Наверное, поэтому, когда я увидела на пороге дома высокого, довольно молодого мужчину с букетом в руках, я сначала растерялась, а узнав, что он к маме, грубо хотела захлопнуть дверь со словами: «Извините, вы нам не подходите, слишком молоды, значит, серьезных намерений не имеете». Наоборот, поймал дверь ботинком парень с задорной улыбкой: «Я как раз с серьезными намерениями. Я очень люблю вашу маму и хочу на ней жениться». Что-то в голове моей щелкнуло. «Вы бейсболист?» Я не спрашивала, а утверждала. «Вы меня узнали?» — с надеждой спросил мой будущий отчим. «Конечно, Фил», — радушно распахнула я двери, принимая в руки букет из фризи, любимых маминых цветов. «Проходите, вы приняты заочно». Через 1,5 месяца они поженились, а я морально готовила себя к переезду. Одно радовало меня: Чарли будет счастлив. «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». «Ну как же туда не ходить? Они же ждут с декабрь 2004, январь 2005. Проводив в колледж подругу, выдав маму замуж и предупредив друзей и Чарли, я начала подготовку к переезду в Форкс. Маме до последнего не говорила. Это не было местью. Я просто боялась ее реакции. Пожалуй, впервые мне пришлось понять ее желание скрыть неприятную новость о переезде и разводе. Ирония судьбы, но опять главные слова сказал Чарли. Только теперь его лицо было в разы счастливее. Я была права, мой отец ждал меня все это время с нетерпением. Организационные вопросы в школе он взял на себя, мне оставалось только послать ему копии документов и список уроков. Мои нежно любимые предметы с усложненной программой остались в Фениксе, в Форксе же был только средний и пониженный курс, за что Чарли виновато оправдывался. «Ладно, у меня достаточно выигранных олимпиад, чтобы даже из этой слабой школы поступить в Гарвард. Я настояла, чтобы в моем расписании было побольше химии в ущерб тригонометрии. О биологии старалась даже не думать. Мой переезд планировался ровно после зимних каникул. Я хотела отпраздновать Рождество с мамой, так как не знала, смогу ли еще хоть раз увидеть ее. Было страшно. Несколько раз я даже порывалась позвонить отцу и отменить переезд. Мама, кажется, чувствовала это, поэтому все чаще заводила не раз закрытый разговор, приводя новые и новые аргументы. Но одного она знать не могла. Неведомая сила тянула меня в Форкс. Он даже начал мне сниться. Я понимала, что это ненормально. И несмотря на все свои страхи, я не могла отменить поездку. Или могла, доверю дело случаю. Кто-то бы назвал это ребячеством, но после аварии, я начала внимательнее относиться к маленьким подсказкам жизни. Подойдя к книжной полке, я, закрыв глаза, ласково коснулась корешков. Обхватив случайный томик, я открыла его почти в самом конце и ткнула пальцем в строчку, а прочитав, замерла. Бывает в жизни все, бывает даже смерть, но надо жить и надо сметь. Окей, судьба, вижу, ты настроена решительно. 16 января 2005 года, воскресенье, 17 января, понедельник. Через неделю Рене довезла меня до аэропорта. Бедная мама до последнего надеялась, что я передумаю. Но маленький Томик Сирано Растана уже сделал выбор за меня. А уж судьбе после собственной аварии я научилась доверять. Да и грех не попытаться, шансы ведь есть. Я пообещала маме отписаться, как только доеду до дома, и часто звонить. Персиковый сок в кафе аэропорта показался безвкусным. Хотя, возможно, это из-за волнения. 5 часов в самолете до Порт-Анджелеса я не могла заснуть, пребывая в каком-то нервном возбуждении, которое обычно рассудительной мне было не свойственно. Нужно успокоиться. Вдох-выдох. За годы спокойной жизни в Фениксе ты явно отвыкла от крупных неприятностей, Белла, а сейчас понимаешь, что летишь навстречу, возможно, крупнейшие и последние опасности своей короткой новой жизни. Прошлая жизнь перед глазами не мелькала. Охотно пользуясь знаниями и опытом, я почти перестала вспоминать свое детство и юность, так как старые блеклые картинки заменялись на яркое настоящее. Я слишком поздно осознала, как изменилось за последние 15 лет. И дело даже не в новой стране и влиянии ее первичных институтов на развитие моей личности. Конечно, Рене и Чарли, как родители, оказали влияние на меня, но больше поверхностно. Сильнее всего я поменялась просто потому, что у меня появилась возможность допустить эти изменения. После года неподвижности комы, во время которой я думала о своих прошлых мечтах, сейчас я по-настоящему смогла оценить шанс, который подарила мне новая жизнь. Последние годы я все время куда-то бежала, боялась, что не успею, что все это вдруг прервется. Семья, увлечения, друзья, книги, музыка, приключения, путешествия. Я брала от этой жизни столько, сколько никогда не посмела бы взять в прошлой. Я научилась жить сегодняшним днем, хотя еще 15 лет назад имела четкий план, казалось бы, на всю жизнь. Я чувствовала в себе силы быть на гребне волны, подхваченная быстрым течением, и мчащейся на огромной скорости по океану судьбы. Я чувствовала, как сама укрощаю эту жизнь. Тем неприятнее было осознавать, что эта игривая, но могучая волна несла меня прямиком в Форкс, ставший нынче пристанищем семьи вампиров. Папа встречал меня на патрульной машине, что сильно выделяло его на общем фоне. В носу немного защипало. Мне так не хватало его в Фениксе. После того, как он заметил в толпе меня, его лицо будто разгладилось. Поравнявшись с ним, я крепко обняла его, желая почувствовать себя на миг в безопасности теплых рук. «Я скучал, дочка», – прошептал отец мне в темную макушку. «Я тоже, пап. Кстати, я взяла с собой скрипку, как видишь. Попытаюсь за 1,5 года объяснить тебе, что скрипач в доме не всегда хорошо». Я изображала бодрость и радость, как могла. Чарли усмехнулся и забрал мой чемодан с новыми теплыми вещами, так что в руках у меня остался только футляр и маленькая сумочка с документами. Сгрузив багаж, он галантно открыл мне дверь. Путь до Форкса пролетел быстро. Я оживленно рассказывала новости Феникса, убедила отца, что Фил к моему отъезду имеет слишком косвенное отношение, чтобы шериф Свон беспокоился, рассказала, какими правдами и неправдами мама пыталась отговорить меня от отъезда, как дела у Светы, дедушки Роба и много всего еще. Я непривычно стремилась заполнить тишину, направляя всю лишнюю энергию в слова. И, что удивительно, это помогло. Заходя в родной дом, полный старых воспоминаний, я была почти спокойна, даже счастлива. Почти 3 года тут не была. Наш старый дом как будто замер во времени, не меняясь, чтобы не огорчить свою маленькую хозяйку, которая слишком хорошо помнила свой странный первый год второй жизни. Мельком взглянув на стену, увешанную, в основном, моими фотографиями, я проглотила стоявший в горле ком. Папа так и не убрал фото со свадьбы, не желая погружаться в горькие размышления о том, что даже после брака мамы с Филом отец не нашел нужным убрать этот снимок. Я быстро отвернулась от настенного альбома семьи, обреченной на провал. Взлетела по когда-то ненавистной лестнице в свою комнату, поставила на ковер футляр со скрипкой, обвела взглядом комнату. В бывшей детской тоже почти ничего не изменилось с прошлого приезда. С нежностью посмотрела на кровать, застеленную новым бельем, чистый стол, полки с книжками по музыке, медицине, истории и просто классикой, подошла к любимому креслу-качалке. Ностальгия, однако, я не стал ничего менять. Папа тихо сгрузил чемодан рядом со шкафом. Правильно, давай закажем пиццу, мне нужно разобрать вещи, приготовиться к завтрашнему дню, да и попробовать выспаться. Не хочу завтра выглядеть уставшим трупом, я не смогла сдержать нервный смешок. Да, конечно, первый день в новой школе. Зайдешь в администрацию, там сразу выдадут документы и расписание. Я сделал все, что мог, но 2 часа тригонометрии в неделю у тебя все же будет. Папа выглядел почти виноватым. Я махнула рукой. Это не самая большая проблема на сегодняшний день. 2 часа потерплю. Отвернувшись к чемодану, я уже хотела начать разбирать вещи, когда вдруг вспомнила. Ах, да, пап, чуть не забыла. Ты довезешь меня завтра до школы, или тот рыжий красавец возле дома теперь мой? Спросила я для проформы, уже зная ответ. Папа смутился, он знал, что дед на совершеннолетие обещал мне Астон Мартин цвета мокрого асфальта, но я поспешила заверить отца, что в надежном пикапе Билли буду как в танке, так что лучшие машины для неопытного водителя не найти. Чарли заметно расслабился. Поужинав, я аккуратно повесила в шкаф вещи, сложила школьную сумку, заплела в косу влажные после душа волосы и хотела взяться от скуки за скрипку или книгу, но с удивлением поняла, что уже почти полночь. Быстро день пролетел. Набрав запоздалое сообщение маме и пожелав папе спокойной ночи, я легла спать, хмуро заглядывая в закрытое окно, по которому размеренно бил мелкий дождь. Надеюсь, он поможет мне заснуть. Проснувшись утром относительно бодрой, я быстро приняла контрастный душ, тщательно высушила немного вьющиеся волосы и собрала их в хвост. Обдумала наряд, остановившись на любимых джинсах, полусапожках и зеленой водолазке. Ничего вульгарного и открытого, но все изгибы подчеркнуты. Какой смысл прятаться в мешок из-под картошки? Самое главное, горло прикрыто, нечего приглашать кровососущих. С неторопливой тщательностью я оделась и пошла делать завтрак, раз поленилась готовить вчера ужин. Благодаря любви мамы к кулинарным экспериментам, кашеварить я начала рано и даже иногда позволяла баловать себя и близких русской кухней. Но сегодня никаких особых изысков. Я хотела приехать в школу пораньше своих новых одноклассников. Блинчики оставим на следующий раз. Чарли с аппетитом поел омлет с зеленью, сыром и помидорами, отдельно поблагодарив за сэндвичи, которые я собрала ему на работу, отдал ключи от пикапа, пожелал удачи в школе и уехал, неловко поцеловав на прощание. Быстро расправившись со своей порцией и замочив посуду, я накинула куртку и вышла под мелкий дождик. Ну что, Белла, готова отправиться в цитадель знаний и оценивать мифическую фауну родного городка? Нет, а придется. Заперев двери поплотнее и запахнув куртку, я поспешила к своему пикапу, тут же включила радио и печку. В машине быстро стало сухо и тепло. От бежевой обивки сиденья ненавязчиво пахло табаком, бензином и мятной жвачкой. Шумный двигатель чертыхался все время дороги. Да, дорогой, я тоже не в восторге от перспектив сегодняшнего дня. Школу я отыскала без труда, так как не раз проезжала ее вместе с Чарли. Как и многие другие здания, она располагалась чуть в стороне от шоссе. Несколько одинаковых школьных корпусов из темно-красного кирпича. Деревья и кусты здесь росли так густо, что о размерах школьной территории можно было только гадать. Наверное, вампирам удобно. Лес совсем рядышком, можно сбегать за оленем во время ланча. По-моему, это лучше, чем выбрасывать нетронутую еду на глазах у всей столовой, пока где-то в Африке голодают дети. Но некоторые из их братьев едят людей, так что к вегетарианскому клану нужно быть снисходительнее. Припарковавшись перед первым зданием, на двери которого многообещающе висела неприметная табличка «Администрация», я бодро зашагала по мощенной камнем дорожке между темных живых изгородей. Прежде чем открыть дверь, я сделала глубокий вдох. Если я встречу вампира сейчас, он меня убьет. На биологии по книге его сдержала лишь толпа учеников. Но что будет, если я столкнусь с ним случайно в коридорах? Случайно не столкнешься, успокоило меня мое черное чувство юмора. Вот если только он со своим обонянием почувствует вкусняшку на расстоянии и начнет выслеживать, тогда, да, можно сушить белые тапочки. Значит, действуем по канону. Никакой самодеятельности, барышня. Я все время до отъезда напрягала свою память, вспоминая начало книги. По плану у меня сегодня спокойные первые уроки, столовая, в которой я увижу мертвых школьников, и самая страшная биология в моей жизни. Кажется, нам еще предстояло пересечься где-то еще, но я не могла вспомнить, где именно. Ладно, чему быть, того не миновать. Никто тебя не съест, пробормотала я, не опасаясь быть услышанной. Подумаешь, новенькая нервничает в первый день. Ох, знали бы они. Внутри корпуса администрации горел яркий свет и было теплее, чем я рассчитывала. Помещение оказалось маленьким, складные стулья и оранжевый вкрапинку ковролин не отвлекали внимания от теснившихся на стенах объявлений и грамот. Громко тикали большие часы. Тик-так, господи, это же неплохой знак, правда? Часы – обязательная часть школьного интерьера, Белла. Не будь мнительной, мысленно отругала себя я. Повсюду стояли комнатные растения в больших пластмассовых катках, это можно было назвать милым, но неужели им мало зелени снаружи? Комнату делила пополам длинная стойка для бумаг, заставленная проволочными лотками с яркими этикетками, приклеенными к лоткам спереди. За одним из трех столов, помещавшихся за стойкой, сидела крупная рыжеволосая женщина в очках. При виде ее лиловой футболки собственная одежда показалась мне неуместно нарядной. Ну, хотя бы с хлорофиллом окружающей флоры я приятно сливаюсь. Женщина подняла голову. Чем могу помочь? Я Изабелла Свон, сообщила я, и глаза дамы мгновенно осветились узнаванием. Чувствую, что я стану главным предметом для ее ближайших сплетен. Единственная и любимая дочка шефа полиции, наконец, сбежала от ветреной матери под крылышко к отцу. Да-да, семестр уже начался, но с твоей успеваемостью тебя быстро перевели, уверена, после программы в Фениксе тебе будет нетрудно. Женщина задумчиво рылась в опасно накренившейся кипе бумаг на столе, но, наконец, нашла то, что искала. Здесь твое расписание и карта школы. Она подошла к стойке и выложила на нее несколько листов. Сверив с ней предметы классы, я попросила ее маркером подчеркнуть мне на карте маршруты и, забрав у нее карточку, в которой должен был расписаться каждый учитель, поблагодарила, направившись на выход. Женщина улыбнулась и выразила надежду, что в Форксе мне понравится. Я постаралась улыбнуться как можно естественнее. Нравится, не нравится, живи, моя красавица. Когда я вернулась к своему пикапу, остальные ученики уже начали съезжаться. По территории школы я ехала, следуя разметке и с радостью отмечая, что машины здесь по большей части еще древнее моей, а роскошных и вовсе не попадается. Да, явись я на новеньком Мартине, народ бы меня порвал. Но до подарка мне еще нужно прожить без аварии 1,5 года. Наш район в Фениксе был не самым богатым, однако новый Мерседес или Порше на школьной стоянке считались обычным явлением. Здесь же самым шикарным был серебристый вампирский Вольво, который сразу бросился мне в глаза. Нет, вот что стоило им прогулять сегодня, взрослые Люка ХМ существа, зачем им школа? За надом тебе же нужна, и вампиры тебе тоже нужны, за тем же надом. Иначе сидела бы в Фениксе и не переживала. Средняя школа Форкса непривычно выделялась общим количеством учеников, 357 человек, вместе со мной, 358. Дома, в Фениксе, в одних только старших классах их насчитывалось более 700. Все здешние школьники выросли вместе, их деды знали друг друга еще детьми. Я же окажусь среди них новенькая из большого города. Надеюсь, мне зачтется первый год жизни и несколько летних месяцев у папы, хотя бы кармически. Первый урок английский. Вряд ли мне скажут что-то новенькое. Интересно, в каком состоянии их библиотека? Зайдя в класс, отдала свою карточку учителю, рослому лысеющему мужчине, сидевшему за столом с табличкой «Мистер Мейсон». Увидев мою фамилию, он вытаращился, и я подняла бровь, как часто делал это Чарли. Видимо, сравнение на внешнем уровне я прошла, так что учитель смущенно отправил меня на галерку, не представив классу. Ну и ладненько, зрение пока позволяет. Представление же классу и правда было бы лишним. Можно подумать, папа не хвастался моим переездом всем и каждому. Кто умный, сам меня идентифицирует. Глазеть на меня, сидящую сзади, моим новым одноклассникам было непросто, но они все же ухитрялись. Я же разочарованно изучала список литературы, который вручил мне учитель. Список был стандартным. Бронте, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Все это я уже читала. Но можно ведь спросить у него, есть ли что-то сверх этого. Вдруг посоветует что-то новенькое. Так как новые одноклассники заговорить со мной не пытались, я уже понадеялась, что мой задумчивый взгляд всех распугал, но сразу после первого урока ко мне подлетел, сияя любознательностью и не совсем здоровой кожей, смутно знакомый парнишка по имени Эрик. Кажется, я видела его еще младенцем. Да, точно. Именно он рыцарем вызвался проводить меня в соседний корпус, в котором была скучная тригонометрия. Этот предмет я знала прекрасно, но душа к нему не лежала совершенно. Эрик по дороге спрашивал меня обо всем на свете, так что сложилось впечатление, будто он берет интервью. Я натянуто улыбалась, стараясь отвечать красочно и подробно, но сильно не выставляться. Про скрипку, балет и танцы благоразумно промолчала, но активный паренек заставил пообещать ему фотографию для стенгазеты. Вот уж чего было предостаточно. «Ну как, большая разница с Фениксом?» – допытывался Эрик. «Очень. Кажется, что я прилетела на другую планету, а не в другой штат. Идущие за нами ученики едва не наступали на пятки. Я была готова поклясться, что они ловят каждое слово. Как мило, я новая игрушка. Там ведь редко идут дожди. Да, ну почему же? Раза 3-4 в год. Поговаривают, когда-то был даже снег, но я не верю в сказки».